в этот старый белый дом, в котором она всеми силами поддерживала чистоту, и где, благодаря ее стараниям, подобрались люди скромные, порядочные и уживчивые. Ей хотелось остаться одной и спокойно подумать об этом. Но разве дадут? Все, что происходило в доме с самого утра, даже со вчерашнего дня, внушало ей опасения. И как только ее хоть на несколько минут оставляли в покое, она бежала наверх и сама задавала вопросы. Из-за какой-то мелочи все это завертелось. Случай привел на набережную американского студента. Точно в тот день и час, и случаю же было угодно, чтобы у него в руках оказался фотоаппарат. Если бы старинные картинки не рассыпались вокруг месье Буве, придав всей сцене особый колорит, студенту, вероятно, даже в голову не пришло бы сделать снимок. Если бы в карманах у него водилось побольше денег, он, скорее всего, не пошел бы продавать пленку в вечернюю газету. Ему-то что? Он уже два дня как ехал в Рим, который хотел осмотреть, прежде чем снова пересечет Атлантику. И думать забыл о старичке в светлой куртке, осевшем на тротуар прямо напротив башен Нотр-Дам. Не будь этой фотографии, которую никто и даже сам Буве не мог предвидеть, все пошло бы совсем иначе, и сейчас было бы уже кончено. Похороны прошли бы как раз сегодня. Сардо отпросился в типографии на это утро. Мадам Жанна побеспокоилась о том, чтобы кто-то посидел вместо нее несколько часов с утра. Все были бы сейчас здесь, насколько это возможно в августе. И жильцы, и соседи, и торговцы со всего квартала, и букинисты с набережной. Обошлось бы без специальной комнаты для гроба, зато спальня была убрана как положено. Мадам Жанна попросила взаймы два ветвистых серебряных подсвечника, отделанных золотом, и купила еще свечей. Венок тоже был заказан. А потом после кладбища консьержка по традиции предложила бы мужчинам выпить по рюмочке. Гроза даже не намечалась, небо просто-таки лучилось. На нем не было ни облачка, а жара становилась все тяжелее. Воздух был клейкий, ни дуновения ветерка. По спинам одетых в открытые платья женщин стекали струйки пота. Ее даже не предупредили. Около часу дня, когда кое-кто из полицейских отправился перекусить, но в доме оставалось достаточно народу, чтобы поставить все вверх дном, она увидела через занавески, что у подъезда остановился зловещего вида темно-зеленый фургон, о предназначении которого было легко догадаться. Двое верзил высадились из него, вытащили изнутри тяжелые носилки, спросили у того, кто стоял на страже в дверях. «Высоко это? Третий этаж?» Ей так хотелось знать, во что его хотя бы одели, как причесали, но она обязана была сидеть тихо и чувствовала себя так, словно ей связали ноги. Один из полицейских спросил малыша Сардо, слонявшегося в вестибюле с хмурым и скрытным видом. — Скажите, друг мой, какой я еще вам друг? И это тоже считал своим другом старого господина, с которым так жестоко обходились, а теперь еще и отнимали у них. Вскоре раздались тяжелые шаги вниз по лестнице, как будто волочили громоздкое пианино. Носилки задевали о стены. Тело лежало прикрытое гнусной черной простыней, которой, должно быть, прикрывали все трупы, подобранные по парижским закоулкам. Она приоткрыла дверь, спросила у Люка. — Куда вы его? — На набережную Орфевр, в отдел опознания. Некоторых исследований здесь сделать невозможно. — А потом? — Обратно, когда привезете? Он отвел глаза. «Вы его что, не привезете?» «Это не от меня зависит». «А как же похороны?» Дверцу фургона с грохотом захлопнули. Заурчал мотор. «Конечно, назад сюда тело пока не выдадут. Подождут какое-то время, а потом отвезут в судебно-медицинский институт». Она читала газеты и знала, что так теперь называется морг. Знала и то, что там все не так, как раньше, когда ей однажды пришлось побывать там для опознания жильца, утопившегося в реке.